Глава 9. Мир будто замер и стоит на паузе. Если бы я курила, то одной пачкой сегодня бы явно не ограничилась. Пытаюсь думать обо всем подряд. Загружаю мозги цифрами, книгами, историческими справочниками, но тщетно. Мыслями все время возвращаюсь к отцу и нашему последнему разговору. Внутри полное непонимание, во что он превращает мою жизнь. Может, опыты какие-то ставит, проверяет закалку. Так хочется в это мгновение Кале слушать ее тихий, спокойный голос и самой наполняться умиротворением, которого внутри не на грош. Все же ничто и никто не заменит человеческого общения и душевной теплоты. То, что сейчас представляется концом света, рядом с этой старушкой, воспринимается иначе. Или рядом с Семеном Ильичом, который мыслит не так критически, как я со своим юношеским максимализмом. Погорячилась я насчет Имана. Вон меня как к старикам тянет. Возможно, и к нему какие-то чувства проснутся. Но я и без штампа в паспорте смогу за ним ухаживать и уделять внимание. Только, естественно, не интимного характера. «Ты раздражаешь!» — говорю Пите, который появляется в палате и ставит на тумбочку шикарный букет красных роз. «Чем раздражаю?» — он непонимающе хмурит брови, натыкаясь на мой осуждающий взгляд. «Этим!» — тычу пальцем в цветы. «Четвертый день в клинике, и каждый раз новые приносишь. Прекращай. Медсестрам отдавай, но сюда больше не носи эти веники». «Иман переживает. Хотел вчера заехать, но отец сказал, что пока не стоит этого делать». «Боишься, что скажу лишнего? Гинеколога мне на вертеле невидимки будете доставлять?» Не удерживаюсь я от истерического смеха. «Завтра отвезу тебя на Тверскую. Под чужой фамилией все сделаешь, и чтобы впредь никакой шумихи. Я не ожидал, что ты так поступишь. Ты сильно меня подставила. Сергеич грозился уволить, орал так, что я едва не оглох. Если бы не больной сын, сам бы уже ушел. Регина, ты же не способна на подобные вещи. Какой бес в тебя вселился?» «Оказалось, что способна», — хмыкаю я, чувствуя, как неприятно царапают эти слова за живое. «Мне жаль, Петь. Я не хотела, чтобы отец срывался на тебе. Кстати», — мешкаю ровно секунду, а потом, набрав легкие воздуха, продолжаю. «Что-нибудь выяснили про того парня?» «Выяснили, но я ничего тебе не скажу». «Петь, пожалуйста, обещаю, что больше так не буду». «Регина? Блин, я и так всегда тебя выгораживаю, но в этот раз на стороне твоего отца из-за брак с Иманом. Поняла? Я всего лишь водитель. Хватит вить из меня веревки и зыркать своими глазищами. Больше не прокатит. Старикам своим душу ими заглядывай, а лимит моего доверия исчерпан. Телефон дай», — требует Петр, протягивая руку. «Зачем?» «Затем. Или сама пиши благодарность Ибрагимову, что оказывает тебе знаки внимания. Это распоряжение отца». «Сам ему пиши. А хочешь брачную ночь вместо...» «Замолчи! Прошу!» — перебивает Петр, повышая голос. «Не перегибай палку». Он берет мой телефон в руки, быстро набирает сообщение и фоткает его. Возвращает сотовый и направляется на выход. «До завтра. И чтобы без выкрутасов», — бросает через плечо. «Скажи хотя бы фамилию парня, с которым я переспала. Я должна знать этого первопроходца. Не будь таким бессердечным, Петь!» Клык останавливается и поворачивается. Расплывается в широкой улыбке, глядя при этом убийственно спокойным взглядом. Как все-таки Свете повезло с мужем. Золотой характер. «Ха-ха, ты правда, что ли, не знаешь?» — смеется он. «С первым встречным переспала». Я киваю, а Петр закатывает глаза и качает головой. «Багдасаров». «Багдасаров». Повторяю про себя фамилию Эрика и тянусь к телефону, но тут же себя одергиваю. Глупая, гуглить, что ли, собралась? Не нужно мне это. «Отец ведь ничего ему не сделает!» Улыбка на лице Пети становится еще шире. «Сергеич ничего ему не сделает, а вот Коля и Горёша сделают. Все, распутница, до завтра. Лично буду контролировать процесс восстановления потерянной чести. Если процедура омерзительно не покажется, Светку загоню. После 10 лет брака нужно как-то освежить чувства». Клыков выходит из палаты, а я нервно сглатываю. Коля и Игорь — 2 амбала, в прошлом бойцы СОБРа, а теперь охранники частного агентства. Отец их периодически нанимает, когда мы выбираемся в свет. Плохо дело. Прости, везунчик. Хоть правда беги за сигаретами. Или лучше за свечкой в ближайшую церковь. Я отключаю интернет на телефоне и запрещаю себе что-либо смотреть о своем дефлораторе. Хотя кое-что все же забиваю в поисковике и, удовлетворив любопытство, собираюсь выключить телефон и снова начать изучать тонны макулатуры, как звонит Даня. «Лёвич, ну ты как?» — слышится бодрый голос брата. «А сам как думаешь?» «Никак не думаю. Сижу в аэропорту и жду вылета. А грёб вчера по полной твоего бати, а потом еще и от своего. Но с меня взятки гладкие, я, как ты, нигде не свечусь. Девственность первым встречному не раздаю. Отец позлился и на стакан упал. А вот Роман Сергеевич превзошел все ожидания. Бесился ужасно. Требовал имя мужика, с которым ты ночь провела. Такой трэш устроил. Я думал, что вместо Германии в дурку поеду». И Жанне тоже досталось. Хорошо, что я правда ничего о том мужчине, кроме имени, не знаю. Но его это все равно не спасло. Петя сказал, что нашли его и отправили к нему Колю и Игоря. Бля, хреново. Сочувствую мужику. Они же в прошлом в органах работали. Мало того, что думать умеют, так еще и бить знают куда, чтобы следов не оставалось. Лёвич, я после этой истории не буду больше тёлок снимать. Клянусь. Чувство вины распирает грудь и мешает сделать полноценный вдох. «Ты не в курсе, что у отцов за проблемы?» Мой в порыве злости об этом немного обмолвился, а теперь как воды в рот набрал. «Впервые об этом слышу». Впрочем, неудивительно. Дане нет дела до компании отца. У него машина на уме, гонки, развлечения. Из нас двоих я больше в теме. «Ладно, пойду готовиться снова стать девственницей. Недолго я была моральной глупышкой». Но мне понравилось. Лишь спустя несколько дней я осознала в полной мере, что хотела бы еще раз увидеться с Эриком. На следующий день Петя приезжает не один, а вместе с отцом. Не в моих правилах причинять боль близким людям, но в этот раз я превзошла саму себя. Отец даже не пытается скрывать своего разочарования моим поступком и того, как больно я ему сделала, будто постарел разом лет на 10. Почему-то вспоминаются его слова, что он одной ногой в могиле. Думала, он сказал это для красного словца. А что, если нет? Что, если и впрямь чем-то болен? Решил лично присутствовать при унизительной процедуре? Ёрничаю я, а внутри обливаюсь кровью, глядя в потухшие красивые глаза отца. «Садись, Регина. Увидеть тебя захотел. Дома без тебя пусто». Миролюбиво произносит он. Некоторое время мы едим в тишине. Папа что-то делает в телефоне, а потом убирает его в пиджак и поворачивается ко мне. «Ты с детства отличалась от сверстников сообразительностью и благодаря своему уму экстерном окончила школу. Сейчас получаешь второе высшее образование, и у тебя впереди блестящее будущее. С 17 лет ездишь со мной в командировки, посещаешь все презентации, где я представляю наш продукт. У нас самая крупная фирма в России, которая занимается поставкой медицинских приборов в больнице. Ты знаешь специфику текучей работы не хуже моих замов». «Да, тебе не хватает опыта и, как я полагал, смелости возглавить один из производственных отделов, но последнего оказалось у тебя в избытке. Так будь отважна до конца, Регина. Прими мой выбор, доверься ему». Хочу возразить, но отец отрицательно качает головой, делая знак, чтобы не перебивала. «Недавно видел твои последние расчеты у профессора Климова. Я тобой безумно горжусь. Хоть я редко говорю эти слова, но люблю тебя. И рад, что ты выбрала нас с мамой своими родителями. Твое будущее мне не безразлично. Ты достойна большего, Регина, и я все сделаю ради этого». Сердце как будто забивает гвозди, а в голове что-то щелкает, отключая здравый смысл. «Любишь?» Обнимаю себя в попытке подавить поднимающуюся внутри бурю негодования. «Тогда зачем заставляешь причинять тебе боль и делать больно мне? Ты же фактически продаешь меня, разве не понимаешь? Кто этот человек? Откуда он взялся? Как давно появился в твоем окружении?» «Ибрагимов всегда был в моем окружении. Ты просто не обращала на него внимания. Иман — надежный человек, но, как и у всех людей, достигших значительных высот в обществе, у него есть нравственные принципы. А учитывая, что Иман имеет восточные корни, эти принципы касаются и порядочности женщины, которая будет находиться рядом с ним. Девственность не была главным условием для заключения этого брака. Но так получилось, что для Имана важна репутация будущей жены, а ты метко ударила в нужное место этим скандалом и своим аморальным поведением. Если бы у вас что-то было с Никитой и не было этой шумихи вокруг твоей недавней выходки, я бы никуда тебя сейчас не повез. Но ты сама вынудила пойти на эти унизительные меры. Сделаешь эту процедуру в первую очередь для себя и для того, чтобы будущий муж, воспитанный в других традициях, уважал тебя, и ты всегда находилась у него на пьедестале и не ассоциировалась с этой грязной новостью, о которой трубят сейчас из каждого утюга. «Я тебя прошу, Регина, прекращай сопротивляться моей воле. Не нужно сбегать, не нужно учинять новый беспредел. Твоя жизнь в ближайшее время изменится. Но ты продолжишь заниматься любимым делом, жить насыщенной и полноценной жизнью, которую я вскоре обеспечить не смогу». «Почему ему? С чего ты взял, что мне нужен этот мужчина, что меня привлекает подобный уровень жизни? Ты продаешь меня, разве ты этого не понимаешь?» «Потому что Иман искренне заинтересован в том же, в чем и я. Дать тебе все самое лучшее. Любящий мужчина никогда не допустит, чтобы его близкому человеку причинили вред». «Ай, ты сеешь во мне еще больше сумятицы и протеста подобными заявлениями. Ну так, может, если Иман влюблен, то и факт моей испорченности примет. Поехали домой». «Возможно, и примет, но проверять не будем. Я хочу, чтобы муж тебя уважал, так что если это добавит Иману очков в твоих глазах, то условие о девственности было мое, а не его. Зная этого человека и немного традиций, в которых он воспитывает дочь, ты сейчас безропотно восстановишь невинность и прекратишь мне перечить». «Так это все из-за денег? Из-за твоей фирмы, да?» «Из-за денег, Регина». Отец серьезно смотрит на меня. «Если хочется думать, что я тебя продал, то считай так. Послезавтра вернешься к обычной жизни и работе в пансионате. Иман прилетит из Казани в пятницу вечером. Ты отправишься в аэропорт и встретишь его. Одна. И будешь с ним мила. Договорились?» «Больше не могу сдерживаться. Слезы текут по лицу. Как же больно слышать все эти слова. За что я так с тобой? Это за что ты так со мной? Я же люблю тебя, а ты причиняешь боль. Заколачиваешь в мое сердце гвозди, как в крышку гроба, который никогда больше не откроется. Нельзя так с близкими людьми. Нельзя. Если у Ибрагимова есть принципы, и он своих не дает в обиду, то ты, получается, без них? Подкладываешь дочь под выгодного партнера, а на ее чувства плевать». Отец отворачивается и обращается к Петру. «Проследи, чтобы Регина не сбежала. Я буду ждать в машине». Я понимаю, что разговор окончен. Думала, что больнее быть не может, но заблуждалась. Отец делает все, чтобы я его возненавидела. Громко хлопаю дверью, выходя из машины, а у входа в клинику оборачиваюсь и смотрю в тонированное стекло внедорожника, за которым сидит отец. Знаю, что он наблюдает за мной. Любит? Похоже, деньги он любит больше. Никогда ему этого не прощу. Петр доводит меня до палаты и, оставив сумку с вещами, направляется к двери. Я в коридоре подожду. «А как же личное присутствие?» — спрашиваю дрожащим голосом. «Так уверен, что сделаю?» «Ты сейчас в таком состоянии, что да, уверен». В груди горит от слов отца. Он продал меня. Продал и предал. Я морально опустошена и разбита. Петр выходит, когда в палате появляется врач и дает мне в руки два договора. «Роман Сергеевич сказал, что необходимо провести гименопластику, но какую — не уточнил. Есть краткосрочная и долгосрочная. Разница лишь в том, что...» «А пожизненной нет?» — перебиваю я. «Не поняла?» — смущенно улыбается женщина в белом халате. «Ничего», — тяжело вздыхаю. «Я прочитала об этой процедуре в интернете. Не нужно мне объяснять про разновидности гименопластики. Мы можем сделать так, что я выйду отсюда такой же испорченной, как и пришла, но в бумагах вы укажете, что я снова девственница». «Сумма на счет поступила приличная, я так не могу. И дорожу своей репутацией. К тому же Роман Сергеевич периодически снабжает нас необходимым оборудованием, поэтому, увы, нет». «Репутации? А восстанавливать девственность девушки, которая легла в клинику под чужой фамилией, не претит принципам? Лишь бы платили. Дайте мне 15 минут, чтобы почитать бумаги. На самом деле просто тяну время и мечтаю сбежать. Женщина покидает палату, а я встаю с кровати и подхожу к окну. В кармане джинсов начинает вибрировать телефон. Я сбрасываю звонок от подруги и дергаю ручку. Второй этаж. Решеток нет. Справлюсь. Жанна трезвонит по новой, но мне некогда слушать ее трёп. Собираюсь отправить телефон в режим полета, как приходит сообщение. Мне звонил Эрик, тот самый. «Срочно набери меня». Я замираю на месте и снова перечитываю текст. Два раза. «Да ладно! Коля и Горёша оставили везунчика в живых? Очень рада за него. Не придется тратиться на свечку, но сейчас есть дела поважнее. Эрик был очень зол и хотел с тобой увидеться. Я сдала ему твой номер и координаты, где тебя можно найти. Злой мужик равно горячий секс. Особенно тебя есть за что наказать. Потрахайся как следует перед свадьбой, не благодари. Странно, что Богдасаров еще не набрал меня, но что в скором времени объявится, в этом нисколько не сомневаюсь. Закусываю губу и смотрю на бумаги, которые оставила на тумбочке. Не понимаю, как во мне могут уживаться добрый ангел и бессердечный бес. Тем не менее, эти двое как-то находят компромиссы. В палату заходит врач, и я отхожу от окна. «Ну что, вы подумали?» «Да, сделаем краткосрочную. Я плохо переношу наркоз. Да и жених выдержит максимум месяц без секса. Мы же не хотим с вами осложнений и проблем. Но была бы очень благодарна, если бы вы сказали отцу, что провели мне долгосрочную гименопластику и в подробностях рассказали, сколько времени проходит восстановительный период. Папа требует от меня ежедневной физической активности, урезает калории, а я ненавижу спорт и буду рада небольшой передышке. К тому же очень мечтаю о ребенке. Может, отец и впрямь отстанет от меня после этого, а я хоть пару месяцев поживу спокойно?» «Хорошо. Без проблем. Раз с нюансами вы уже ознакомились, переодевайтесь и отправимся в операционную. Вся процедура займет от силы 20 минут. Шлю Жанне короткое сообщение «Ок» и направляюсь к кровати, беря в руки сумку с вещами. Оказывается, и придумывать ничего не понадобилось. Решение само меня нашло и теперь ищет встречи. Говорю же, везунчик. Только впору кавычки поставить по бокам, потому что со мной удача Эрика дает сбой. А ангел-хранитель курит, посмеиваясь в сторонке.